что я знаю о ней. Но я снова и снова возвращался к ним, потому что получил на это право. Мне выпала Ксения. И если уж не хитрить перед самим собой, возвращение в свободу пугало тоже, особенно из-за нее. Я боялся обнаружить, что мир пуст. Пуст, если в нем она уже не существует для меня. Нелепо верить. Какой-то месяц все перевернул в ее жизни, стал важнее лет. Она осталась в мире, населенном мириадами мужчин, интересов, соблазнов. Не то что я. Клетка и безликое вращение теней. И сам я тень. Выпусти на свет, и он уничтожит бесплотные очертания. К чему женщине, живущей на солнце, следить за появлением и исчезновением каких-то теней? Но как хотелось найти эту женщину, точно такую, какая шла со мной по Московскому бульвару, мохнатому от тополиного пуха, женщину, с которой мы так славно говорили о собаке. Или там, в Гегарте, где к храмам ведет дорога, розовая от крошки армянского туфа. В лагере заключенные всегда говорили о женщинах. Подая любую, хоть кособокую, все отдашь, лишь бы переспать с бабой, хоть с какой. Осатаневали от тюремного воздержания. И свобода чудилась всем прежде всего женщиной, которой можно беспрепятственно обладать. Они на все лады смаковали. Я бы так, а я бы так ее. Я в разговоры не ввязывался, мне хватало моих ночных миражей, тоже мучительных от неутоленности. И все-таки в больнице, когда я уже окончательно окреп, годы вынужденного анахоретства должны были взять свое. Нужна бы была любая женщина, любая чуть получше черта. А эти в больнице, всякие там сестрички, санитарки, вообще что надо. Иные даже, делая какой-нибудь укол или меняя компресс, будто невзначай касались меня грудью, или, вроде бы безотчетно, проводили рукой по моему обнаженному животу. Я видел. Им было любопытно, их занимало, как это оголодавший мужик поведет себя. О моей тюремной эпопее тут ходили разные слухи. Ах, надо же! Мужик, что бревно. Не потому, что тюрьма вытравила из меня живые инстинкты и желания. Не потому, что я сознательно не хотел изменять Ксении. Такая вот чертовщина произошла. Женщиной для меня была только она. Она одна. Все прочие, как говорил когда-то один мой приятель, были лишены вторичных половых признаков. С этим я ничего не мог поделать. Видимо, прослыл у сестричек жалким импотентом. Ах, бедняга! А ведь еще не старый и с собой ничего. Не будем прибедняться. Думаю, интерес ко мне со стороны представительниц медперсонала объяснялся и не одним любопытством экспериментаторов. Кое-кому я, пожалуй, и вправду был небезразличен. По крайней мере, одной. Апостолосу Захариадису его имя годилось, как никакое другое. Праведчески окрестили его родители. Когда этот гибрид крылатого Серафима и евангельского вещателя в окружении почтительной свиты воцарялся в моей палате, не всегда это приходило на ум. Апостолом с учениками являлся он обращаемому больничному народу. Любая, ничего порой не значащая фраза обретала силу откровения, слагаемого Писания.